Бандиты, сдавшись, нехотя ведут нас в старый, покосившийся двухэтажный гараж. Снаружи он выглядит так, будто его давно пора снести, и ничто не выдает его истинной сущности. Но стоит нам спуститься в подземные отсеки, как картина резко меняется. Первым замечает детали Гришка. Его взгляд цепляется за девушек, одетых в грубую, обноски напоминающую униформу. Их лица с характерными азиатскими чертами выглядят испуганными и изможденными. В их глазах застыла смесь страха и отчаяния. «Что это такое?» – шепчет Гришка, ошеломленный увиденным. Его голос чуть дрожит. «Кавказские рабыни», – отвечаю тихо, глядя на девушек. «Их забрали из родных деревень на окраине царства и перевозят в Европу для продажи. Римские префекты, английские лорды полно клиентов, которым нужны развлечения». Гришка замирает, переваривая услышанное. Его глаза широко раскрыты, и видно, как все увиденное и сказанное накатывает на него волной. В этот момент позади нас раздается глухой удар, заставляя казаха резко обернуться. «Что там?» – спрашивает он, напрягаясь. Я даже не удостаиваю взглядом источник шума, прекрасно зная, что там происходит. Результат моих ментальных закладок. Всего лишь наши сопровождающие выясняют отношения, небрежно отвечаю, скрестив руки, лупит друг друга монтировками. «Не беспокойся, Гришка, вряд ли кто-то из них выйдет победителем». Казах смотрит на меня, растерянный и недоверчивый, явно пытаясь осмыслить сразу несколько вещей. Его взгляд то останавливается на мне, то снова возвращается к девушкам, то блуждает по подвалу, словно ищет какой-то ответ. В итоге Гришка все же не выдерживает и уходит посмотреть, что там с бандитами. «Я же остаюсь на месте. Помощь девушкам – это первоочередная задача. Все в порядке», – говорю я мягко, стараясь, чтобы голос звучал как можно успокаивающе. Одновременно ментально подавляю их страх, ослабляя ту стальную хватку ужаса, которая держала их в плену. «Мы поможем вам, теперь вы в безопасности». Девушки начинают осторожно поднимать взгляды, в их глазах появляется проблеск надежды. Когда Гришка возвращается, он выглядит удивленным. «Быстро ты их взломал», замечает казах, с трудом подбирая слова, в которых угадывается смесь восхищения и легкой растерянности. Прямо фокусник, никаких фокусов. У них в голове защиты практически не было, сухо отвечаю я. Теперь нужно вызывать полицию, пусть разбираются. Едва я заканчиваю говорить, как мобильник в кармане вибрирует. Сообщение от Красного Влада, короткое, но крайне тревожное. Зафиксировано передвижение монахов в Антарктиде. Они собирают войска. Прекрасно. Просто замечательно. Глава 15. Цитадель лорда Гагера, та сторона. Лорд Гагер сидит в полутемном зале, тяжелый взгляд скользит по высоко поднятым сводам. В зале тишина, нарушаемая лишь звуком шагов командира полукровок Дроу, который заканчивает доклад. Его голос отрывист, как удары хлыста, а слова рисуют картину движения монахов и их новых военных приготовлений. Гагер слушает молча, но его мысли плывут в ином направлении. Он знает, что его собственные войска уже примкнули к армии монахов. Скоро они нанесут удар по этому лорду-конунгу Даниле. Теперь этот бой неизбежен, но Гагера больше занимает вовсе не его исход, а возможности, которые он дает. Медлительные монахи. Им пришлось хорошенько дать пинок, чтобы привести в движение эту ржавую машину фанатизма. Гагер вспоминает тот разговор, когда он открыто заявил, что прекратит предоставлять солдат и перемещать их группы через порталы, если они продолжат действовать мелкими группами, как воришки. Его ультиматум был прост. Либо они начнут масштабные действия, либо забудут о его помощи. Сообщение достигло цели. Монахи, после короткого совета, согласились собрать армию, сосредоточить силы и перестать размазываться на группы. Теперь они с удвоенной энергией собирают големов и готовятся к большой битве. Гагер наблюдал за их рвением с легким презрением. Они не понимают, что стали пешками в его игре. Он годливо усмехается, обдумывая, как юный лорд Данила собирается справляться с этими фанатиками. Хотя справится ли он, еще вопрос. Но парень непростой, далеко не простой. Шутка ли? Сама организация хочет его заполучить. А если Ясин не приврал и Данила на самом деле сумел заманить в смертельный капкан самого Личу, то даже и не знаю. Сам Гагер бы не рискнул связываться с Личом, даже если бы тот и не был членом организации. Слишком долго существовала эта разумная нежить, слишком много козырей имела в рукавах мантии. Но Данила рискнул и не прогадал. КХМ – загадочный паренек. В любом случае Гагер выйдет победителем. Если Данила одержит верх, монахи ослабнут, и Дроу спокойно добьет их остатки, забрав себе все, что те скопили в своих ледяных обителях. А если фанатики раздавят Данилу, тем лучше. Тогда он просто разберется с истощенными победителями и без труда возьмет под контроль всю ситуацию. Играть на обе стороны – любимая тактика Гагера. Уже сейчас выгода очевидна. Гагер успел выжать из монахов полезные знания по созданию големов. Его лаборатории полны новых конструкций, и работа над более амбициозными проектами кипит. Он смотрит на своих созданий с удовлетворением. Эти големы мощнее, сильнее и, что самое главное, полностью ему подчиняются. Но конфликт все же интригует. Монахи, с их фанатичной решимостью, еще могут преподнести сюрпризы. Гагер откидывается в своем массивном кресле, пальцы мягко барабанит по резному подлокотнику. На губах играет слабая улыбка, в глазах блестит насмешка. Любая развязка играет ему на руку. Возвращение домой после такой ночи – странное удовольствие. Пока Гришка, бедолага, разбирается с пленницами и ожидает полицию, мне, как водится, путь лежит в Антарктику. Опять, едва устроился в седле своего железного коня, как набрал Владислава Владимировича. Мои перепончатые пальцы уже на автомате нашли его номер. Гудки тянулись долго, и я почти поверил, что Красный Влад решил сегодня обойтись без моего звонка. Но нет, усталый голос начальника охранки, звучащий так, будто он уже видел все катаклизмы мира, наконец прорезал тишину. «Данила, наконец освободился», короткий, но вполне себе сердитый. «Владислав Владимирович, что там на Южном полюсе?» «Говорю без обиняков, столпотворение там», вздыхает Владислав. «Ты знаешь, что они там собирают големов? Огромное количество, причем в пустоши, подальше от берегов. Полукровки Дроу замечены на подмоге. Ведется активная мобилизация. Мои перепончатые пальцы. А чего мы ждем? Поднимайте флот, авиацию, да бомбите их, Владислав Владимирович. Это же у царя там линкоры. Данила, ты слишком оптимистичен. Линкоры это, конечно, хорошо, но они подходят только для прибрежных операций. А здесь глубина материка. Сверху тоже никак, бомбардировка с истребителей, хорошая мысль, только у них там силовые поля. С кораблей бы их накрыть, тогда был бы шанс достать. Что ж, понятно, но это всего лишь временные неудобства, Владислав Владимирович. Я все устрою. Эти монахи недолго останутся вне зоны досягаемости. Так что приготовьте все, что плавает, летает и стреляет. Как скажешь, конунг, отвечает он, и я чувствую, что отложил трубку с явным облегчением. Любит он драму, что тут поделать. Дом встретил меня тишиной и мягким светом, пробивающимся из-под дверей. Половина дома уже спала. У меня было сильное желание броситься в постель и забыться, но не сегодня. Сегодня предстояла бессонная ночка, ведь иначе до утра мог не дожить весь Невинск, и это еще в лучшем случае. Проходя мимо гостиной, я наткнулся на неожиданный сюрприз. Светка, вся такая серьезная, сидела на диване и была полностью поглощена чтением романчика с ванильной обложкой. «Ну-ка, что это у нас?» С ухмылкой спрашиваю, взглянув на книгу. Светка вздрогнула, как воришка, пойманный на горячем. Лицо вспыхнуло краской, а роман тут же скрылся за подушкой. «Ты ничего не видел», — выпалила она, нервно прижимая подушку к груди. «Снова ничего не видел», — с улыбкой киваю. «Я же телепат, у меня это отлично получается». Она недоверчиво хмурится, но явно облегченно выдыхает, увидев, что я не собираюсь продолжать. «Слушай, мне срочно нужно в Невинск», — говорю уже серьезнее. «В Антарктике активизировались монахи, они там готовят вторжение». «Отлично, я иду с тобой», — Светка тут же подскакивает, глаза сверкают боевой решимостью. «Поедешь, но не для того, чтобы сражаться. Ты будешь моим связным в Невинске. Через брачные кольца связь самая идеальная, а мне нужно держать контакт с гвардией и дружиной». Ее плечи опускаются, и решимость сменяется плохо скрываемым разочарованием. «Но я хочу быть в деле, бить этих фанатиков-монахов. Свет, мягко перебиваю ее». «Через кольца ты будешь моими глазами и ушами. Это не менее важно, чем швыряться фаерболами». «Да уж, отмазался», — бурчит она, но соглашается. «Ладно, командир, когда выезжаем?» «Через четверть часа», — бросаю через плечо, уже направляясь в коридор. Я нахожу Лену в соседней комнате, где она с предельной серьезностью склонилась над стопками салфеток. Она явно старается выбрать идеальный вариант для предстоящей свадьбы. «По-моему, они с Камилой чересчур углубились в детали, на собственное венчание они, Кажется, потратили меньше времени и нервов. Насте повезло. Такие увлеченные организаторши – настоящая находка. Рядом, на мягком ковре, раскинулась красивая. Гигантская кошка лежала с ленивым изяществом, наблюдая за Леной полуприкрытыми глазами. «Лена», – тихо произношу. Она оборачивается с легким удивлением, но тут же улыбка становится шире. «Мы со Светой ходим в Невинск. Монахи сильно шалят. Ты за главную, пока нас не будет. Лакомка беременна, так что ты – самый хозяйственный человек здесь. Справишься?» «Конечно, Данечка», – заверяет благоверная. «Через 15 минут я беру Светку за руку, активируя портальную статуэтку. На всякий случай заранее связываюсь с портаклом, чтобы все прошло гладко. Однако наш процесс с подготовки внезапно прерывается, в дверях появляется красивая. Ее громкое, словно заявляющее о праве на участие, мурлыканье наполняет комнату. «Сударыня, хотите с нами?» – спрашиваю я с улыбкой, поднимая бровь. Тигрица кивает. «Да-да, величественно и совершенно недвусмысленно. Ну что ж, хорошо», – подмигиваю Светке. «Коснись, сударыни». Видимо, госпожа красивая соскучилась по тигрятам. Светка тянется к спине красивой, но та, с характерным тигриным изяществом, хлопает ее хвостом по руке. «Она не хочет», – Даня удивленно говорит блондинка. Тигрица подходит ко мне и, не дожидаясь приглашения, прижимается боком к моему бедру. «Так тоже сойдет», – соглашаюсь, удерживая статуэтку одной рукой, а другой крепко сжимая Светкину ладонь. Для перемещения вместе с кем-то нужен тактильный контакт. В следующую секунду активация завершена, и нас переносит прямо во двор Невинского замка. Во дворе у стелы нас встречает Портакл. Он зевает с таким беззаботным видом, будто его только что разбудили от полуденного сна. «Все твои командиры уже в сборе, менталист», – лениво сообщает он, едва прикрывая рот рукой. «Отлично, оставь стелу активной, скоро она снова пригодится». Со Светкой направляемся в замок. Внутри, в штабной комнате, царит то, что я бы назвал организованным хаосом. Булграмм облокотился на стену с суровым выражением лица, Лидзор одиннадцатипалый обдувает руки морозным дыханием, а студень сосредоточенно указывает на карту, закрепленную на стене. Змейка же занимает самое необычное место, она лежит на столе, с ленивым удовольствием изгибаясь. На ее чешуйчатых губах застыли капли чая. Пахнет мятой, замечаю, войдя в комнату. «Прости за бардак, Филинов», – внезапно раздается голос Ферсова. Он кивает на опрокинутую чашку и добавляет с едва заметной улыбкой. «Змейка оценила наш мятный чай, скажем так, слишком хорошо. Да, а ведь горгоны тащатся от мяты, как кошки. Окей, но больше никакого чаепития на штабных столах», – бросаю взгляд на изгибающееся тело довольной змейки. «Милая, могла бы ты освободить поверхность?» Хищница недовольно шипит, но все же соскальзывает на пол, продолжая облизываться. «Студень, твой отсчет», перевожу взгляд на карту. Студень кивает, указывая пальцем на точку на карте. «Здесь, по данным разведки, собрались монахи с големами», его голос ровный, но в интонациях слышится напряжение. «Красные метки обозначают монашеские обители. Как раз между ними монахи и устроили лагерь сбора». Глаза упираются в карту, пестрящую красными метками. Доклады продолжают звучать. Студень говорит, что армия монахов действительно не слабая. Ферсов угрюмо уточняет, что среди них замечены полукровки дроу. Я делаю вывод. Монахи скоро перенесут свое войско в Невинск с помощью Гагера. Это становится почти очевидным. Не знаю, почему этот лорд дроу ко мне прицепился. Вряд ли он просто злопамятный. Наверняка, союз с монахами дает ему какие-то выгоды. Может, подкинут ему пару ламп с джиннами. «Так сколько их там?» – спрашиваю. 30 големов и 2 драумутунтов. Монахов пока непонятно, они еще прибывают. Внимательно изучаю карту, раздумывая, что предпринять, наконец даю указание. Привести всю гвардию и дружину в полную боевую готовность, резко бросаю, обводя взглядом присутствующих. «Булграмм, срочно перекинь сюда старшую и среднюю дружины. Ферсов, займись позициями с Тибетом. Бураны держите наготове. Если монахи с големами доберутся до Невинска, не скупитесь на кислотные залпы. Мы не имеем права дать им пройти в город. Все должно быть подготовлено к возможной атаке. И все же их многовато», — Филинов, — замечает Ферсов. «Тогда мы примем бой и сразим их насмерть. Пойдем в великой битве за нашего конунга», — громогласно заявляет Булграмм, грозно сверкая глазами. Его рука сжимает рукоять меча, будто он уже видит врага перед собой. «Успокойся, воевода», — обрываю я, не отрывая взгляда от карты. «Никаких эпических битв тут устраивать не будем. Все сделаем проще. Пойдем только вдвоем, я и одиннадцатипалый. Возьмем сани и отправимся в Антарктику». Лидзор, который все это время молча наблюдал за происходящим, облокотившись на стену, усмехается. Его голос звучит гулко, словно раскат далекого грома. «Хо-хо-хо, вот это мне по душе, граф. Рванем прямиком навстречу льду и ветрам». Его улыбка становится шире, а в глазах загорается холодный азарт. «Сказать, что я готов, значит ничего не сказать. Но прежде чем успеваю ответить, меня отвлекает РРР». Красивая выдала свое мнение. Ее голос заполнил комнату, привлекая внимание всех присутствующих. Я оборачиваюсь к тигрице. Она сидит, гордо подняв голову, ее глаза сверкают решимостью. Я задерживаю на ней взгляд и, озвучивая первую мысль, говорю: «Сударыня, к сожалению, вы не можете сопровождать меня. Ваши бесстрашие и сила не вызывают сомнений, но, увы, вы не обладаете способностью к ментальной невидимости». Красивая недовольно мурчит, ее хвост резко раскачивается из стороны в сторону, глаза полны чего-то странного, и тут я замечаю это. Она словно растворяется, не физически, нет, но ее присутствие как будто исчезает на ментальном уровне. Я не чувствую ее мысли, пустота, хотя если попытаться проникнуть глубже, едва заметный след все же прослеживается, но это возможно, если ее видеть перед собой или знать, что она рядом. «Хаэм», я хмыкаю, скрестив руки на груди. «Сударыня, вы полны сюрпризов. Хорошо, вы идете с нами». Тигрица оскаливается, явно довольная собой, полосатый хвост плавно подергивается. Но в этот момент из угла комнаты раздается низкое, гортанное. «Хаччу ССС Мазака», растягивает слова змейка, ее голос звучит одновременно умоляюще и настойчиво, как будто это вопрос уже решен. Я лишь качаю головой. «Нет, мать выводка, ты останешься здесь, будешь охранять Свету и свой выводок. Если что-то пойдет не так, и големы нападут на Невинск, тебе придется защищать Невский замок. Это не просьба, а приказ». Змейка вздыхает, но не спорит. «Значит, решено», подвожу итог, бросая взгляд на карту. «Мы идем втроем, чтобы действовать быстро и без лишнего шума. Лидзор, готовь сани. Красивая, следуй за мной. Остальным, занять оборону и быть готовыми ко всему. Пока меня не будет, слушайтесь приказов Светланы Дмитриевны. Она, мой голос в мое отсутствие. Не сомневайтесь в ее словах». Светка кивает, стараясь выглядеть уверенно, будто командование – ее второе дыхание. Но едва уловимый блеск волнения в глазах и легкая напряженность в плечах выдают, что для нее это все еще новый опыт. Я медленно обвожу взглядом собравшихся, и лишь после этого разворачиваюсь к Лидзору и Красивой. Выйдя наружу, мы встречаем приготовленные к отправке сани. Белые медведи стоят в упряжке, массивные, как движущиеся айсберги, их густые шкуры блестят под холодным светом луны. Лидзор подходит к переднему зверю, хлопает его по холке. «Хорошие парни, хо-хо-хо, готовы ли вы к великой прогулке?» Я поднимаюсь в сани, Лидзор залезает следом, а Красивая легко запрыгивает на свое место, устроившись с королевским достоинством. Портакл завершает активацию портала, и перед нами возникает яркая расширенная подтранспортарка, сверкающая, как гигантский ледяной кристалл. «Поехали», коротко командую, и медведи тут же срываются с места, унося нас прямо в сверкающий вихрь портала. Мы оказываемся в ледяной тишине заброшенной восточной обители. Вокруг простирается бескрайняя снежная пустошь. Стены покрыты инеем, поблескивающим в тусклом свете оставленных светильников. Я быстро осматриваюсь, оценивая, не появился ли кто посторонний в крепости. Тишина, чужих сознаний нет. «Ладно», — говорю, сдержанно, указывая на зияющий пролом в стене. «Через проход выходим наружу. Берем курс на запад, не теряем времени». Медведи, как хорошо отлаженный механизм, вытаскивают сани через разрушенную часть стены. Мы вырываемся на открытое пространство. Холодный ветер хлещет в лицо, снежные равнины простираются до самого горизонта, а сани несутся так плавно, что кажется, будто мы летим. Мои ментальные щупы вытягиваются, словно струны, касаясь сознаний далеко впереди. Там, среди снегов, мерцают враждебные мысли монахов. Лидзор, бросаю через плечо, оборачиваясь к напарнику, подождем немного. Хочу пересчитать их перед тем, как лезть в драку. Ненавижу сюрпризы. «Как скажешь, граф», отвечает он, и его голос раскатывается гулом, словно далекий гром. «Только дай знак, когда будешь готов, и мы засыплем их снегом по самое не хочу». «Хо-хо-хо». Медведи замедляют ход, практически замирая на месте. Я сосредотачиваюсь, глубоко вдыхая морозный воздух, и направляю ментальное щупальце в сторону врага. Сознание вспыхивает перед внутренним взором, словно звезды на темном небе. Я начинаю считать, оценивая их количество и ранги, внимательно просеивая каждое, чтобы ничего не упустить. Поехали дальше. Ни слова больше, хо-хо-хо. Несколько слов все-таки скажу. Не используй лишнюю магию, чтобы не палиться. Хруст да треск. И то верно, граф. Сани несутся через снежную пустошь, ветер бросает в лицо белые хлопья. Лидзор управляет медведями, сосредоточенный, будто перед финальным ударом. Красивая устроилась рядом, свернувшись клубком, но ее глаза, полные золота, внимательно следят за горизонтом. Я же, честно говоря, вдыхаю холодный воздух и думаю, что мои перепончатые пальцы скоро совсем отвалятся. Но легионера огневика не включаю, не хочу тратить энергию. Просто ускоряю свой метаболизм. Покров тьмы и ментальная невидимость делают свое дело, нас не видят и не ощущают. Медведи же выглядят вполне естественно, чтобы не привлечь лишнего внимания. В этих краях их и так полно, так что ни у телепатов, ни у сканеров они не вызовут вопросов. Картина впечатляющая, или устрашающая, тут уж как посмотреть. Лагерь гудит, как улей. Громадные големы, угрожающе сверкающие рунными линиями, выстроены в идеальных рядах. Между ними снуют монахи, что-то переносящее, а их лампы джинны время от времени пускают языки магического пламени. Добавим к этому полукровок дроу, подчиненных Гагера, и у нас настоящий парад фэнтезийных кошмаров. Все, что только можно вытащить из глубоких снегов и затащить в этот лагерь, собрано здесь. Лидзор хмыкает. Его плечи не дрогнули, но я чувствую, что даже ему это зрелище кажется слегка избыточным. Пока я вглядываюсь в лагерь, мысль одна за другой начинает складываться в логическую цепочку. Такая концентрация сил, в одном месте, мои перепончатые пальцы. Это может означать только одно. Северная обитель, скрытая и, вероятно, самое важное, сейчас осталась практически без защиты. Отличная новость для нас, и плохая, для этих фанатиков. Я оборачиваюсь к Лидзору. Его ледяные глаза едва заметно скользят по мне, полные немой готовности. Он ждет команды, напряженный, как натянутая тетива. Одиннадцатипалый готов броситься в неравный бой, если потребуется, даже ценой своей жизни. Уж не знаю, чем заслужил такую преданность, но сейчас этого не требуется. Направляемся к северной обители, говорю, указывая в сторону, строго на север. Пусть сидят здесь со всей своей армадой. Мы воспользуемся шансом. Лидзор ухмыляется. Его зубы блестят, как лед. Он коротко кивает, держа медведей под контролем. Те, почувствовав перемену настроения, разворачиваются с санями, и мы мчимся дальше. Красивая поднимает голову, внимательно смотря на меня. Кажется, она что-то подозревает. «Да-да, сударыня, скоро ваши острые, как бритва, когти и ослепительно белые клыки найдут себе применение». Она не отвечает, только мурчит и продолжает следить за дорогой. На полном ходу я вытаскиваю артефакт связи, активируя его одним движением. Зеленое свечение окутывает кристалл, и через секунду раздается голос Владислава Владимировича, спокойный и деловитый, как всегда. «Данила, что-то срочное». Голос Красного Влада звучит ровно, но в нем слышится скрытая настороженность. «Слушайте внимательно», — говорю я, прикрывая артефакт от порывов ледяного ветра. «Между северной обителью и лагерем големов есть узкий перешеек, с двух сторон окруженный морем. Когда мы устроим шум в северной обители, монахи и их големы, скорее всего, бросятся на выручку. По крайней мере, такова моя ставка. Я делаю паузу, чтобы дать ему время осмыслить сказанное, а затем продолжаю. В этот момент вам нужно нанести удар. Обрушьте на перешеек все, что есть. Бомбардируйте его, перекройте путь, уничтожьте как можно больше. Переместите флот ближе и держите его наготове. Ваша цель – не дать им продвинуться дальше». На том конце пауза, но я уверен, что Владислав не теряет времени. Его голос возвращается с уверенными нотками. «Без проблем, все сделаем. Флот уже готов к действиям. Отправляем его к перешейку». «Отлично», – коротко отвечаю, обрывая связь. Артефакт гаснет, и я снова сосредотачиваюсь на дороге. Медведи рвутся вперед, а сани, казалось бы, скользят над снежной поверхностью, оставляя за собой длинный извилистый след, который немедленно заметает магия Лидзора. Холодный воздух обжигает легкие, но я даже этому рад. Очень отрезвляет и приводит мысли в порядок. По мысли речи связываюсь со Светкой. Похоже, я нашел способ избежать эпической бойни в Невинске. Но посмотрим, не будем загадывать. Ее голос звучит мгновенно, с легким оттенком зависти. Блин, как я хотела бы с тобой покромсать монахов. Я усмехаюсь. Конечно, хотела бы. Она бы и в одиночку пошла, если бы я разрешил. Почитай пока свой роман, подначиваю ее. Да, Аня, ну хватит, возмущается она. Я же девочка, люблю иногда почитать о любви. Да-да, конечно, отмахиваюсь я, стараясь не засмеяться. О великой и страстной любви, не так ли? Ну, да, Аня, красивая, будто чувствуя настроение, тихо мурлычет рядом. И я думаю, что в жизни действительно есть место для иронии. Даже посреди пустоши, когда на тебя скоро понесутся големы и фанатики. Ледяная крепость вырастает перед нами, ее башни без окон высятся над заснеженной антарктической равниной. Даже в лунном свете она выглядит почти мертвой. Ни звука, ни движения, ни единого признака активной защиты. Только гнетущая тишина. Здесь даже ветра нет. Я усиливаю покров тьмы, укрывая наши сани от любого случайного взгляда. Ночь играет нам на руку. Ее густая темнота делает маскировку практически идеальной. Мы подъезжаем ближе, и я замечаю, что никаких силовых полей или видимой охраны снаружи нет. Либо монахи слишком самоуверены, либо они спрятали все ловушки внутри. У подножия обители мы останавливаем сани. Дальше пешком, говорю я, жестом указывая вперед. Уставшие медведи тяжело опускаются в снег, едва дождавшись, пока мы развяжем упряжь. Через мгновение они уже спят, раскинувшись в снегу. Да, гнали мы быстро, очень быстро. Мы приближаемся к массивной ледяной стене, внушительной и, казалось бы, неприступной. Но это лишь для тех, у кого в команде нет ледяного грандмастера. Лидзор, проход, коротко велю я, предварительно проверив стену на отсутствие магической сигнализации. Он, ухмыльнувшись, кивает и поднимает руки. Воздух вокруг становится еще холоднее, если такое вообще возможно, а стены начинают дрожать. Словно по мановению невидимой руки, лед в одном месте начинает таять, образуя ровный проход. Лидзор работает быстро и тихо, и через несколько мгновений перед нами открывается темный туннель. Вперед, киваю, заходя первым. Лидзор тут же закрывает пробитую брешь за нашей спиной, оставляя стены такими же цельными, какими они были до нашего появления. Никаких следов проникновения. Внутри воздух не теплее, чем снаружи. Лед блестит, отражая слабое свечение ламп, скрытых в потолке. Но мое внимание привлекает не это. В стороне, чуть дальше по коридору, я замечаю контрольную точку магической сигнализации. Вот и первый сюрприз, шепчу я. Подхожу ближе, вытягивая энергетические щупы. Жабун уже настороже, его энергия струится по моим нервам, как ток. Жора, кушать подано, мысленно приказываю, чувствуя его нетерпеливое кваканье в голове. Поглощенная энергия пробегает по жилам, и через секунду вся контрольная система в этом месте обесточивается. Никакого шума, никакой тревоги. Все выглядит так, будто ничего не произошло. Готово, говорю Лидзору и красивой. Тигрица мурлычет в ответ, а Лидзор ухмыляется. Твои трюки с проникновением все еще удивляют, граф, хо-хо, замечает он. Привыкай, бросаю я, направляясь дальше по коридору. То ли еще будет. Продвигаясь вперед, мы наткнулись на дежурного монаха. Конечно, просто обойти его, это не про нас. Осторожно применяю пси-клинок, направляя удар прямо в череп. На этот раз без фанатизма, уроки прошлого, когда я вляпался в сюрприз от Гагера, явно пошли на пользу. Сначала сканирую, нет ли ловушки, а потом уже соскребываю память. Монах вздрагивает, его разум дрожит, как студень. А вот и результат, воспоминания. Скудные, как сухарь, но кое-что полезное я все-таки нахожу. Намек на секретную лабораторию. Звучит многообещающе, правда? Следуя по указанному маршруту, мы подходим к массивной железной двери, нагло встроенной прямо в ледяную стену. Я хмыкаю, заметив очевидный ляп системы безопасности. Дверь открывается генокодом убитого монаха. Ну что за недоучки работают в местной СБ? Мы входим внутрь лаборатории, и едва я переступаю порог, что-то странное проскальзывает в мое сознание. Астральное вмешательство. Тихое, коварное, словно шелковая нить, пытающееся пробраться в самую суть. Не успело оно проявить себя полностью, как я тут же воздвигаю ментальный щит и усиливаю его. Одновременно защищаю своих спутников, которые, похоже, и не заметили, что оказались под ударом. Ну что ж, пусть пока так и остается. Дрянь, не сумев пробиться в наше сознание, зависает где-то на границе моего восприятия. Чувствую ее в себе, словно чужую мысль, парящую вблизи. Пытаюсь вычистить это из своей головы, но безуспешно. Первый заход неудачен, а возиться дольше я себе позволить не могу. Она остается плавать где-то в стороне, и это раздражает. Хмурюсь, пытаясь понять, с чем имею дело, но ничего в голову не приходит. Да и снаружи подозрительно тихо. Ни шагов, ни сигналов тревоги, явно не облава. Что ж, раз так, сперва займемся делами. Может, документы, которые мы здесь найдем, прояснят ситуацию. Авось ответ на мой вопрос уже лежит где-то на этих пыльных полках. Лаборатория поражает своей странностью. Кристальные колбы и странные каменные таблички, заключающие в себе информацию. Я начинаю читать эти таблички, используя генный анализатор, чтобы расшифровать их содержимое. Лидзор и Красивая тем временем явно скучают, лениво бродя по помещению. Хо-хо, граф, лениво бросает Лидзор, разглядывая одну из колб. Долго мы тут будем возиться? Может, и недолго, отвечаю, не отрываясь от табличек. Тут важные вещи, очень важные. Я погружаюсь в чтение все глубже, линии текста складываются в тревожную картину. Монахи разрабатывали вирус, демонический вирус, основанный на сущностях из астрала. Он не обладает разумом, но его цель очевидна – подчинение. Судя по записям, этот вирус предназначен для контроля над большим количеством людей. Однако его побочные свойства и механизм действия до конца остаются загадкой. Задумчиво проговариваю вслух, больше для себя, чем для остальных. Монахи изобрели телепатический вирус. Да, и как передается этот вирус? Лениво спрашивает Лидзор, точа топор о край какого-то экспериментального кристалла. Я поднимаю взгляд и отвечаю коротко, по ментальным импульсам. Мгновение тишины, в течение которого решаю быть откровенным. И, кстати, мы все уже заражены. Глава 16. Лидзор и Красивая явно ошарашены. Они даже переглядываются. Затем Лидзор, со свойственной ему прямотой, тут же взрывается. Хруст да треск. Граф, да как это заражены, перекрывает он урчание тигрицы. Я спокойно, вчитываясь в таблички, поясняю. Лаборатория была уже насыщена вирусом, как только мы вошли. Делаю паузу, чтобы они успели переварить услышанное, и добавляю, с легкой самоиронией. Я почувствовал астральное вмешательство, как только мы здесь появились. Тогда это показалось пустяком. Ну, не угадал. Теперь ясно, что это было заражение. Краем глаза замечаю, как Лидзор хмуро прищуривается. Его ледяные глаза блестят настороженностью, и он отбрасывает топор в сторону, словно пытаясь сосредоточиться. Что за вирус? Я ничего не чувствую. Поднимаю одну из табличек, бросая ее через плечо и продолжая читать другую. Не отвлекаясь, отвечаю. Потому что я усилил ваши щиты и держу их прямо сейчас. Так что ваши разумы в безопасности. Пока что, мой голос остается ровным, но от этого слова, похоже, им легче не становится. Лидзор молчит, так что я продолжаю. Судя по этим записям, это вирус массового поражения. Что-то вроде астрального демона на автопилоте. Нет разума, только алгоритм. Звучит просто. Может, даже слишком просто, чтобы быть правдой. Ладно, отрываю взгляд от таблички, дайте мне пару минут. Погружаюсь в записи глубже, выуживая крупицы информации. Все сходится. Монахи создали из демонов астральную ловушку. Работает по принципу подчинения сознания, заточено на массовое воздействие. Однако остальное туман. Побочные эффекты описаны так скупо и туманно, что это вызывает больше вопросов, чем ответов. Одно ясно, с этим нужно разобраться, и быстро. Спутники бросают мне ошарашенные взгляды. Тигрица громко шипит, ее хвост нервно подрагивает. Лидзор, напротив, резко выпрямляется, словно его ударило током. «Граф, я так и не понял, почему мы заражены», — восклицает он, с недоумением смотря на меня, будто я только что объявил, что снег горячий. «Еще и вирусом, да я с детства закаляюсь. Мне никакой грипп нипочем. Мороз на кости». Я отрываюсь от записи, чтобы на секунду взглянуть на него, и отвечаю с легкой иронией. «Ну, это не совсем грипп. Вернее, совсем не грипп», — бросаю, снова углубляясь в текст. Лидзор ругается себе под нос, а красивая начинает нервно ходить взад-вперед, распушив хвост. Их беспокойство передается даже мне, хотя я пытаюсь сохранять хладнокровие. «Успокойтесь», — говорю я, поднимая руку. «Вирус сейчас нейтрализован, но держать его в себе все равно не стоит». Лидзор смотрит на меня тяжелым взглядом. «То есть это ловушка?» «Именно. Мы попали в нее», — спокойно подтверждаю я. «Но теперь наша задача — найти способ избавиться от вируса». Я возвращаюсь к табличкам, пытаясь найти хоть что-то, что поможет нам разобраться в этой каше. Ситуация становится все более странной. Монахи не просто занимались разработкой экспериментального оружия, они превратили его в своеобразную охранную систему. Любой, кто приблизится слишком близко, автоматически попадает под удар. У меня закрадывается подозрение. Без Гагера здесь не обошлось. Этот ушлый лорд наверняка подсказал монахам, что я умею проникать в самые защищенные крепости и замки. Для него выудить такую информацию – задача из разряда раскопать мизинцем. «Ну, нашел что-нибудь полезное?» – не унимается Лидзор. Красивая тут же подходит ближе и начинает тереться спиной о мое бедро, вся взволнованная и явно не собирающаяся оставить меня в покое. Они, кажется, сговорились, не дать мне спокойно изучить записи. «Может быть», – бормочу я рассеянно, не поднимая глаз от табличек. Пальцы перебирают одну за другой, взгляд быстро выхватывает ключевые фразы. «Надеюсь, что недолго осталось. Хотя, знаете, если бы мне не мешали, я мог бы быть в этом абсолютно уверен». Последнюю фразу сопровождает быстрый взгляд на Лидзора и тигрицу. Они, конечно, притихают, но ненадолго, оба явно не из тех, кто умеет сидеть сложа руки. Лидзор вдруг хмуро улыбается, и его голос звучит с грубоватой, почти веселой игривостью. «Хо-хо, давненько не приходилось жить с сюрпризом в завтрашнем дне. Ну что, граф, какие планы на продолжение банкета?» Я отрываю взгляд от табличек, аккуратно складывая их стопкой на ближайший стол. «Вдруг еще пригодятся. Много чего можно сделать», отвечаю неопределенно, но тут Лидзор продолжает, явно задумавшись о своем. «Слушай, граф, а если вдруг враг возьмет нас под контроль, мы же не должны, ну, самоубиться, чтобы не стать их оружием?» Он бросает сомнительный взгляд на свой топор, словно уже начинает прикидывать, куда лучше его применить. Тигрица мгновенно обрушивает на него взгляд, полный явного осуждения. Смотрит на одиннадцатипалого как на дебила. «Да и я, честно говоря, не удерживаюсь от того же», сплюнь, фыркаю. «Ну ты и придумал, конечно». Лидзор только пожимает плечами и усмехается в бороду. «Я же шагаю к выходу. Идем дальше. Нам нужно понять, что монахи скрывают в этой обители. На это и сосредоточимся. Мы продвигаемся вперед, все глубже углубляясь в холодные недра крепости. Монахов по пути больше не видно, и обитель кажется вымершей. Хотя, может, они просто все собрались в одном месте. Достаю артефакт удаленной телепатии, сосредоточившись, проверяю обстановку. Ну конечно, в подвале. Все, до последнего. Очень удобно, не надо гоняться за ними по всей крепости. Спасибо, монахи, за такую организацию. Уважаю. Вот знаете, если бы я точно знал, что внизу больше нет ничего стоящего, то давно бы обрушил эту крепость монахам на головы и дело с концом. Но, увы, придется выяснить, что это за вечеринка они там устроили, прежде чем делать такие решительные шаги. Через некоторое время находим лестницу, ведущую вниз. Узкая, словно нарочно спроектированная, чтобы сужать пространство и усиливать чувство уязвимости. Кажется, она тянется бесконечно вниз. Судя по записям, говорю я, внизу находятся тестовые помещения. Там монахи проводят эксперименты и ставят опыты на подопытных. Хо-хо, звучит как приглашение на экскурсию в лабораторию ужасов, усмехается Лидзор. Красивая, видимо, разделяя его настроение, громко шипит, ее хвост нервно хлещет по полу, будто подтверждая слова одиннадцатипалого. Отличная команда поддержки. Мы спускаемся вниз, пересекаем длинный, холодный коридор и оказываемся перед прозрачной стеной. За ней открывается впечатляющая картина. Огромная арена. Стены увешаны стеклянными кабинами, в которых расположились монахи. Их около двух десятков, и все они чем-то заняты. Одни сосредоточенно делают записи, другие внимательно следят за происходящим на арене. Но самое интересное ждет нас, стоит лишь взглянуть на саму арену. Я с ухмылкой думаю, хорошо, что не обрушил подземные этажи, а то бы было потом неловко перед лакомкой. На арене выстроился строй эльфов, длинный строй. Их так много, что кажется, арена с трудом их вмещает. Глаза у всех одинаковые, пустые, безжизненные, словно отголосок души давно покинул их тела. Зомбированные, полностью подчиненные вирусу, они даже не пытаются сопротивляться. Перед нами демонстрация того, что способна сотворить гомункульская зараза. Аво, сколько остроухих! Хо-хо, а что, ушастые столбняк поймали? Лидзор чешет бороду обухом топора. Они заражены, сообщаю ему по мысли речи, продолжая наблюдать за ареной. Так мы тоже, парирует он. Только у них нет телепата, способного защитить от всякой астральной дряни, напоминаю я, удерживая щиты вокруг наших разумов. О, я всегда знал, что мне повезло с работодателем, усмехается Лидзор. Альвы стоят молча, словно марионетки на нитях. Их строй четко разделен на две группы, а в центре арены разворачивается что-то странное. То ли отбор, то ли очередное тестирование. Я продолжаю наблюдать, пытаясь понять логику происходящего. Из строя по двое выходят альвы, и начинается бой. Они сражаются отчаянно, но без капли эмоций, как бездушные автоматы, запрограммированные на выполнение задачи. Проигравшие молча отходят во вторую группу, словно сломанные детали, больше непригодные для использования, а победитель остается и выходит против следующего соперника. Постепенно первая группа редеет, ее бойцы падают, истощенные и искалеченные, переходя во вторую группу. Кого-то выносит, потому что они больше не в состоянии подняться самостоятельно, но, насколько я могу судить, все еще живы. Пока. Зрелище удручающее, будто наблюдаешь за износом механизмов, а не за живыми существами. Черт возьми, очень интересно, что они делают, шепчет Лидзор в недоумении. Хороший вопрос, отвечаю я, не отрывая взгляда от происходящего. Готовит солдатов. Монахи даже не замечают нас за стеклянными кабинами. Они слишком заняты своими экспериментами, да и мы ментально невидимы. Я цокаю языком, наблюдая за этой изощренной постановкой. Монахи явно не лишены фантазии. Мудрено придумано, говорю, когда в голове складывается картинка, и начинаю объяснять. Вот так работает вирус. Он построен на алгоритме подчинения. Зараженные автоматически подчиняются сильнейшему из них. Но чтобы определить сильнейшего, нужен процесс отбора. Поэтому зараженные сражаются между собой. Победитель становится лидером, а затем вся группа признает его главенство. Я делаю паузу, наблюдая, как очередной эльф с пустым взглядом отходит в сторону, проиграв бой. Этот самый сильный, в свою очередь, будет подчиняться монахам через ментальные закладки. Так они планируют управлять огромными толпами зараженных через одного единственного лидера. Лидзор качает головой, его лицо выражает смесь презрения и раздражения. Какая сложная схема, роняет он с привычным хриплым смешком. И гнусная. Хо-хо, уже не терпится порубить этих мудаков в рясах. Красивая рычит в полное согласие, ее хвост хлещет по полу. Я решаю, что сейчас самое время связаться с лакомкой. Мысли речь легко проникает в ее сознание с мягким щелчком, словно открывается дверь. У меня есть хорошие новости, начинаю я спокойно. Я нашел твоих родных, они сейчас в плену у монахов. Ответ приходит мгновенно, ее голос наполняется смесью радости и тревоги. Мелинда, это правда, мои родные живы. Именно, подтверждаю, переводя взгляд на строй безжизненных альвов. Но они заражены хитроумным астральным вирусом. Пока. Думаю, это можно исправить. На секунду в эфире воцаряется тишина, а затем лакомка отвечает, и ее голос звучит мягче. Спасибо, Мелинда. Спасибо, любимый. Потом поблагодаришь. Мне пора, добавляю я, чувствуя, как время вокруг нас словно сжимается, требуя действий. Я займусь их вызволением. Продолжаю наблюдать за поединками. Хаэм, монахи своим отбором ненароком подкинули мне идею. Взять всех альвов под контроль я, конечно, не смогу, слишком уж их много, да и зомбированные они весьма опасны. Так что же остается? План начинает складываться в голове. Ждем, пока останутся последние поединщики, и побеждаем самого сильного альва. Согласно их иерархии, сильнейший зараженный получает контроль над толпой. А значит, мы, став лидерами зараженных, сможем управлять этой альвийской массой. Ай да я, ай да молодец. Правда, придется подождать несколько часов. Альвов осталось еще чертовски много, и их сражение, кажется. Ну ничего, время у нас пока есть. Где-то в боевом материке кузен Бер сопровождает обоз купцов по извилистым дорогам, которые петляют среди древних курганов. Купец, указывая на эти возвышения, с придыханием рассказывает, что здесь покоятся воины-ягуароиды, легендарные зверолюди. Бер слушает вполуха. Его больше заботит спокойствие дороги. Но это спокойствие рушится в одно мгновение. Тьма у подножия курганов начинает шевелиться, словно живое существо, и из нее, как из бездны, появляются нежить, зомби. Остатки орд, некогда бродивших по этим землям. Ситуация накаляется мгновенно. Охрана обоза спешно занимает круговую оборону, мечи и копья поднимаются в готовности. Берни ждет приглашения. В одно мгновение его тело покрывается густой шкурой, вытягиваются уши, лицо превращается в кошачью морду, а человеческие руки уверенно сжимают меч. Прыжок, и он уже в гуще врагов. Его движения стремительны, удары смертоносны. Один за другим мертвецы падают под его клинком, но их слишком много. Бой переходит на курган и затягивается. Удары становятся менее точными, мышцы начинают болеть, а меч, наконец, скользит из руки и с глухим стуком падает в траву, отлетев на несколько шагов. Бер, тяжело дыша, делает шаг к оружию, но расстояние до него кажется бесконечным. За спиной раздаются истеричные крики купца, но Бер их почти не слышит. Его взгляд прикован к мечу, к спасению, до которого ему не хватает пары шагов. И вдруг в его голове звучит голос. «Хочешь меч?» – спрашивает он, словно играя с происходящим. «Да», – выдыхает Бер, не задумываясь. «Пожалуйста». Курган под ногами содрогается. Из глубин земли в руку Бера вырывается огромный фламберг. Лезвие светится странной энергией, от которой воздух вокруг начинает дрожать. Бер на мгновение замирает, удивляясь легкости меча, несмотря на его внушительные размеры. Мертвец, слишком близко подкрадывающийся к нему, мгновенно распадается на части от первого удара. Фламберг движется в руках Бера так, будто сам знает, куда наносить удары. Мертвецы падают один за другим, но неожиданности продолжаются. В какой-то момент Бер размахивается слишком сильно, и меч вылетает из его рук. Однако вместо того, чтобы упасть, Фламберг летит по воздуху, разрубая сразу троих мертвецов, прежде чем, как бумеранг, вернуться прямо в его ладонь. Что это еще за фиговина? Вырывается у Бера, но думать некогда. Он продолжает сражаться с новой яростью, поражая врагов налево и направо. Когда бой заканчивается, наступает тишина. Купец и помощники смотрят на Бера с ужасом, смешанным с восхищением. Один из них, заикаясь, произносит: «Спасибо, это было невероятно. Не зря я тебе 30 бычков обещал». Бер, облокотившись на сияющий меч, усмехается. «Всего 30, может, добавишь еще?» Купец моргает, явно сбитый с толку. «Ну мы же договорились на 30». Но прежде чем Бер успевает ответить, связь-артефакт в его кармане начинает светиться. Голос лакомки звучит громко и четко. «Бер, Мелинда нашел наших родичей в северной обители. Они живы. И, возможно, твоя Зила тоже». Бер замирает, словно его пронзили мечом. «Зила жива, почему Данила не сказал мне, что идет на штурм монахов?» — кричит он, его голос полон ярости. Порыв накрывает Эльва с головой. Он вскакивает, сжимает крепче фламберг и, не дожидаясь объяснений, бросается вперед. «А как же довести обоз?» — кричит купец ему вдогонку. Бер, не оборачиваясь, машет рукой. «Оставь себе своих 15 оставшихся бычков». И с этими словами, размахивая фламбергом, он мчится в направлении Тверини, где его ждет портал. А там, прямиком к монахам, где томятся его родичи и, возможно, его возлюбленная. Я равнодушно наблюдаю за ареной, где эльвы выходят друг за другом, как механизмы, запрограммированные на бесконечные бои. В этом однообразии мой взгляд цепляется за одну из них. Короткая мальчишеская стрижка, а полуголое тело покрыто татуировками, напоминающими узоры древнего боевого искусства. Она совершенно не похожа на утонченную лакомку или мягкую нению. Эта эльва, настоящая пацанка, кажется, созданная для битв, с резкими движениями. Магия у нее тоже примечательная, кислотница. Она создает на себе кислотный доспех, который снимает между боями. В короткие передышки ее тонкая фигура выглядит почти уязвимой, но стоит ей облачиться в этот доспех, как она снова становится машиной для уничтожения. Соперник за соперником падают перед ней, каждый следующий не имеет шансов. «Хо-хо», слышу я голос Лидзора. Он наблюдает за ареной с легкой усмешкой. «Неплохая девица. Уже 10 подряд положила. Граф, так, какой у нас план?» Не отрывая взгляда от львы, я коротко отвечаю. «План простой. Когда на арене останется только один противник, ты выйдешь на бой с ним. Победишь, станешь их лидером». Лидзор ухмыляется. Стану королем альвов, хо-хо-хо. На время можешь считать себя королем альвов. Киваю, все еще изучая происходящее на арене. А я в это время займусь монахами. На эти слова тигрица громко рычит, ее глаза сверкают, как два раскаленных угля. Она явно недовольна тем, что ее оставили за кадром. Вернее, мы уничтожим всех монахов, поправляюсь с легкой усмешкой. Красивая довольно оскаливается. Лидзор потирает руки, его взгляд горит азартом. Мы продолжаем наблюдать, терпеливо выжидая момента. Альва с кислотной магией все так же уверенно доминирует на арене, расправляясь с каждым соперником с мастерством и сноровкой. Каждое ее движение точное, выверенное, каждое заклинание срабатывает безупречно. Я хмурюсь, не из-за сомнений в плане, он все еще лучше из возможных. Но эта пацанка действительно хороша, слишком хороша. Она будет опасным соперником даже для Лидзора, это очевидно. Ее навыки, решимость и бешеный ритм впечатляют. Вирус подгоняет ее, превращая в идеальную машину, которая выполняет свои задачи с эффективностью. Но именно так работает вирус. Сильнейший зараженный становится командиром, раздающим приказы остальным. Эта ключевая особенность остается непреложной, пока алгоритм не перепрограммировать. И да, это возможно, но не здесь и не сейчас. А значит, план остается в силе. Я бросаю взгляд на Лидзора. Он еще никогда не проигрывал. Думаю, 11-палый на этот раз не подведет. Мы продолжаем наблюдать. В стеклянной кабине монахи что-то сосредоточенно фиксируют на своих кристальных табличках, тщательно записывая исход каждого боя. Они выглядят спокойно, даже слишком. Через небольшое окно подсобного помещения я разглядываю их внимательно. Они явно контролируют ситуацию, или думают, что контролируют. Наконец, на арене остается только одна альва, та самая пацанка. Она готова к следующему бою. Я поворачиваюсь к Лидзору, который уже поднялся, глядя на арену с широкой ухмылкой. «Твой выход, 11-палый», — говорю я, голосом, полным решимости. «Давай отожги». Лидзор хлопает меня по плечу, его лицо светится азартом. «Хо-хо, пожелай мне удачи, граф», — бросает он, направляясь к арене. «Удачи, дружище». Хлопаю его в ответ по спине. Лидзор с громовым криком хруст да треск проламывает стену, словно ледяной таран, открывая нам путь. Я с красивой устремляюсь вверх по коридору и, не замедляясь, врываюсь в кабину с монахами. Не теряя времени на лишние церемонии, обрушиваю на них голод тьмы и пси-гранаты. Пятеро монахов падают замертво, но остальные успевают активировать защитные артефакты. Их барьеры вспыхивают, поглощая мою магию. Что ж, придется повозиться. Один из гомункулов, раздутый до неприличных размеров, бросается в атаку. Его удается отбить. Ударом ноги я выпинываю его прямо в стеклянную стену. Гомункул разбивает ее и с глухим треском падает на арену. Внизу же Лидзор, облаченный в ледяной доспех, сражается с альвой-пацанкой. Он явно старается не наносить смертельных ударов, выбирая аккуратные удары, чтобы не повредить ее слишком сильно. Альва же, напротив, атакует с яростью, которая больше похожа на необузданную стихию. Ее кислотный доспех пылает ядовито-зеленым светом, а в руках с бешеной скоростью появляются кислотные клинки, которые она меняет на лету. В один из моментов ей удается выбить топор из рук Лидзора. Мороз на кости. Бормочет он, пятясь назад. Теперь он использует магию льда, чтобы сдерживать ее натиск. Замороженные шипы вырастают между ними, но альва, не сбавляя ярости, прорывается сквозь них. Натиск усиливается, ситуация накаляется с каждой секундой. «Кто эта бешеная?» — рявкает Лидзор, уклоняясь от ее очередного удара. Я сам задаюсь этим вопросом, пока отбиваюсь от монахов, и тут замечаю, что красивая исчезла из поля зрения. Это определенно нехорошо. Уже собираюсь искать ее ментальными щупальцами, как вдруг у самой арены замечаю неожиданную гостью. Рядом с Лидзором появляется красивая рыжая девушка. «Умница», — выдыхаю я, приятно удивленный. Девушка с грацией хищницы подхватывает выбитый топор и ловким движением бросает его Лидзору. Тот ловит оружие на лету и моментально переходит в наступление. Его удары становятся точными, а энергия возвращается с новой силой. А рыжая девушка вновь превращается в тигрицу. Она издает низкое рычание и бросается на заглянувших на арену монахов. «Сударыня, так держать», — говорю я по мысли речи с легкой усмешкой, довольной ее смекалкой. «Красивая знает свое дело». Тем временем бой на арене продолжается, а я сосредотачиваюсь на монахах. Они все еще пытаются сопротивляться, но их действия уже потеряли координацию. Один за другим они падают под моими атаками. Пси-гранаты, шары тьмы, каменные пики. Я выкладываюсь на полную. Мои перепончатые пальцы. Какая отличная тренировка. И вдруг сверху раздается гулкий треск. Потолок содрогается, будто мир вот-вот рухнет, а где-то вдалеке раскатывается оглушительный рев линкоров русского царства. Их залпы звучат, как предупреждение всему живому. Сопротивление бесполезно. В этот момент связь со Светкой оживает. Даня, армия монахов и големов двинулась в сторону северной обители. Доходяги гумнукалы проглотили наживку. Твой план сработал. Я усмехаюсь, оглядывая разруху вокруг. Теперь скажи Владиславу Владимировичу, произношу, глядя на трясущийся потолок, пусть возьмут все цели на мушку и не упустят никого. Связь обрывается, а я вновь возвращаюсь к происходящему. Я методично уничтожаю монахов одного за другим, стараясь избегать прямого вторжения в их разум. Гагер уже доказал, что способен оставлять ловушки в сознаниях своих союзников, и я не собираюсь наступать на те же грабли дважды. Вместо этого я использую голод тьмы и пси-гранаты, чтобы истощить их артефакты и взять тепленькими. Между атаками я продолжаю контролировать ситуацию на арене. Альвы все еще стоят, как статуи, их пустые глаза смотрят в никуда. Похоже, монахи пока не могут взять их под контроль. Эксперимент с боями явно задумывался, чтобы завершить этот процесс, но теперь ясно. Эксперимент дал сбой. Да, сильнейший среди зараженных станет лидером, но вот беда, этот лидер точно не будет подчиняться монахам. На арене Лидзор начинает доминировать над Альвой с кислотной магией. Ее движения замедляются, доспехи начинают растворяться, но ее ярость не угасает. Она все еще сражается, словно каждая секунда – вопрос жизни и смерти. Лидзор, напротив, выглядит спокойным и собранным. Его ледяные удары точные и разрушительны. И вдруг раздается оглушительный грохот. Одна из стен рушится, окутывая арену облаком пыли. Из него, как из театрального занавеса, появляется Бер, держа в руках огромный фламберг чуть ли не больше самого Альва. Его взгляд быстро обходит арену, пока не останавливается на Лидзоре и Альве. «Ты что, напал на мою невесту?» — ревет Бер, как раненый зверь. Прежде чем я успеваю что-то сказать по мысли речи, он бросается на Лидзора, размахивая здоровенным фламбергом так, будто это легкая палка. «Бер, ты кретин! Стой!» — мысленно кричу я, но, блин, мои слова не доходят до него. Гнев полностью затуманил его мозги. Бер атакует Лидзора с яростью, заставляя его уклоняться и переходить в защиту. Каждый удар фламберга сопровождается свистом, а пол под их ногами трещит от тяжести ударов. Ситуация накаляется, и в этот момент красивая бросается вперед. Она прыгает на спину Бера, но, к счастью, без когтей, просто толкает его. От неожиданности Бер теряет равновесие и кубарем катится в сторону, на мгновение оказываясь на полу. Мои перепончатые пальцы, выдыхаю. Обстановка становится все хаотичнее. Я глубоко вздыхаю, на мгновение закрываю глаза, а затем сосредотачиваюсь на мысленном послании. Бер, балбес, твоя зила заражена демоническим вирусом. Она под контролем этой дряни. Ты должен помочь Лидзору ее победить. Только так мы сможем взять ситуацию под контроль. На мгновение Бер замирает, его ошарашенный взгляд метается между мной и зилой. Какой еще вирус? Кричит он, крутя головой. Тем временем Лидзора снова атакуют монахи. Они пытаются оттеснить его от Альвы, явно понимая, что он представляет для их плана главную угрозу. Я занят своей собственной битвой, вынужден оставлять Бер один на один с его выбором. Защитить возлюбленную или помочь своим союзникам. Я снова мысленно обращаюсь к нему, на этот раз с болевым нажимом, чтобы мои слова точно пробили эту каменную голову. Все Альвы заражены астральной дрянью. Если кто-то из нас не остановит твою невесту, она станет лидером зараженных. И знаешь, что будет дальше? Она, слушаясь монахов, прикажет всем альвам уничтожить нас. И тогда нам всем криндец. Слова, наконец, доходит. Бер, стиснув зубы, оборачивается к зиле, которая, как робот, наступает в сторону Лидзора. Ее кислотный клинок сверкает зелеными отблесками. «Данила, тогда я сам ее одолею», — кричит он, поднимая фламберг. «Я сделаю это, обещаю. Это должен сделать я». «Нет, ты не подходишь», — кричу. «Ты не заражен». Но он уже бросается вперед. «Ну что за балбес? Мои перепончатые пальцы». Рычу я себе под нос, глядя на происходящее. Бер вступает в бой с зилой, скрещивает с пацанкой клинки. Я ловлю себя на мысли, что хочу сделать фейспалм, наблюдая за этим бредом. Он даже не понимает, что творит полную чушь. Вместо того, чтобы помогать Лидзору и быть поддержкой, он лезет куда не надо. А мне теперь придется это все как-то разгребать. Глава 17. Мда, дела. Пока что я наблюдаю со стороны, вернее, сверху. Бер, погрузившись в драму самопожертвования, бросается к своей возлюбленной. Ну, конечно, без театрального шоу кузен лакомки бы не был собой. Летит, будто герой из рыцарского романа, и на весь зал надрывно кричит. «Луна моей жизни! Прости, но это для твоего же блага!» Зила отвечает молчанием, но ее взгляд говорит больше, чем слова. Она стоит перед ним, словно сама ярость, закованная в кислотный доспех. Ее меч сверкает ядовитым светом, готовый к удару. Вокруг нее клубится ядовитый смог, плотный и удушливый. Воздух словно режет кожу, а тяжелый туман, кажется, проникает прямо в легкие. Тем временем я, в стеклянной кабине наверху, добираюсь до следующих монахов. А эти ребята оказались не только геномантами. Нет, в уголке удобно устроились еще и телепаты. Конечно, кто-то же должен работать с астральным вирусом. Хитрые, решили, что за спинами боевиков им ничего не грозит. Смешные. Телепатов я уважаю, конечно. Но вот беда, тела телепатов намного уязвимее. Пара фаерболов, и все. Добавляем шары тьмы, и, пожалуйста, картина, достойная галереи под названием «Ошибки великих умов». А на арене накаляется обстановка. Бер и Зила начинают бой с таким рвением, что искры и капли кислоты разлетаются в разные стороны. Каждый удар Фламберга Бера по кислотному мечу Зилы звучит громовым эхом, заполняя пространство арены. Лидзор и Красивая схватились с подкреплением монахов. Краем глаза я слежу за этой дуэлью парочки голубков. Их битва красива, но бесполезна без вмешательства. Берта не заражен вирусом. Ладно, придется исправлять ситуацию. Концентрируюсь, вытягиваю ментальные щупы и аккуратно извлекаю вирус из своего источника. Бер, слушай внимательно, обращаюсь к нему по мысли речи. Я заразил тебя вирусом, так что соберись и победи ее. Он на мгновение замирает, его глаза расширяются от удивления. Вирусом? Зачем? Так надо. Раз ты влез, огрызаюсь. Иначе не будет никакого толку с твоей победы. Только зараженный может управлять зараженными. Understand? Что? Смекнул наконец, спрашиваю. Вперед, мечник. Бер быстро берет себя в руки. Его движения становятся уверенными и отточенными. Один за другим он демонстрирует финты, а Фламберг в его руках кажется почти живым. Меч будто предугадывает каждое движение Зилы, реагируя с точностью, которой можно только позавидовать. Кислотные шипы срываются с меча Зилы, но Фламберг с легкостью их отбивает. Удивительно, что сталь остается безупречно чистой, не дымится и не теряет блеска. Бер, чего ты тянешь? Снова подключаюсь я, видя, как он старается выжить в этом смертоносном вальсе. Ты же лучший мечник своего королевства. Он на секунду замедляется, словно мои слова вывели его из равновесия. Ну, вообще-то последний турнир выиграла Зилерин, наконец-то признается он. Мои глаза сужаются, я поднимаю бровь. А ты там был? Да, звучит едва слышное, почти виноватое признание. Мои перепончатые пальцы. Нам всем хана. Бер выдыхает. Я справлюсь, конунг. Он находит силы оттеснить Зилу, отступая ровно настолько, чтобы собраться с мыслями. Но Зила не дает ему передышки. Она обрушивает на мечника-оборотника смерч яда, агрессивный, неудержимый. Бер вынужден отступить, а там его уже окружают монахи. Хватит. Пора перестать наблюдать со стороны. Прыгаю вниз, туда, где наши силы разделены, а Лидзор и тигрица временно отрезаны. Меня это не остановит. Формирую клинок тьмы и направляю его в Зилу, добавляя к удару вызов. Ну, давай, сударыня, ваш выход. Она резво поворачивается ко мне, ее кислотный шлем блестит в свете арены. Вирус держит ее под контролем, но что-то в ее взгляде остается своим. В нем сверкает желание сражаться и побеждать, почти первобытный голод силы. Нутром Зила хочет быть сильнейшей. Это делает ее идеальным носителем для астральной дряни. Отлично, улыбаюсь под забралом, сотканным из мрака. Я только за. Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. И я сделаю. Мой клинок, наполненный энергией тьмы, летит с невообразимой скоростью.